Глава 24. Невысокий каменистый пригорок посреди острова окружала стена высотой по грудь. Все это походило на козий загон, только расположение на холме наводило на мысль о заброшенном много лет назад укреплении. Ну и, конечно, козьи загоны не украшают черепами. На кольцевой стене красовались сотни черепов, заботливо вставленные в гнезда, отмытые дождями, вылизанные солнцем до ослепительной белизны. Фиалки дельты прорастали из набитых темной землей глазниц, изящно качая лиловыми головками на длинных зеленых стеблях. В этих цветущих дырах давно не было человеческих глаз, и все равно я чувствовала на себе взгляды, такие пронзительные, что тянуло сгорбиться, спрятаться, забиться обратно в камыши и пуститься наутек. «Плохое место», — сказала Чуа. Она понимала. Мы приросли к земле на самом краю широкой прогалины. «Здесь наша смерть», — сказала рыбачка, опустив взгляд на свой раненый живот. «Хоть не одиноко будет», — кивнула Элла на черепа. «Сколько же их?» Рук поморщился. «Сотни три? Четыре?» «Тысячи», — покачал головой Косол. Он уставил корявый палец на стену. Из нее тоже прорастали фиалки, зеленым и лиловым водопадом стекая с камней. «Нет», — прищурившись против света, поняла я, — «это не камни, а черепа. Эти были не белые, а темные, присыпанные падающей сверху почвой и лежали слой на слое, поднимаясь на всю высоту стены. Нижние раскрошились под тяжестью верхних. Тонкие щупальца времени смешали их с землей. «У этих богов серьезный подход к садоводству», заметила Элла, указывая вниз по склону на запад. «В той стороне еще две такие клумбы. Одна пока просто выложенный на земле круг. Наверное, самая свежая». Я оглядела жрицу. Обшла к ее ног, заморала грязь, и голые лодыжки тоже. Волосы сбоку свалялись. Верно, на этот бок швырнули ее оставившие нас зеленые рубашки. Но вот змеиный яд Эллу нисколько не сковал, и улыбка блестела не хуже серпа в руке. «Где вы были?» — спросила я. «Пока вы все крепко спали, решили прогуляться», — пожала она плечами. «Я хотел сделать из вас наживку», — добавил Косол, уставившись на стену черепов так, будто она его оскорбляла. «Наживку?» Рук, обернувшись к жрецу, занес меч. Косол выбрал из запасов оружия два бронзовых топорика, но сейчас не дал себе труда их поднять. «Наживка — это то, что кладут в ловушку, чтобы приманить зверя». «Или бога», — добавила Элла и задумчиво нахмурилась. «Только с богами это, похоже, не работает». Я видела, как Рук смиряет, душит в себе гнев. «Если вы в них верите», — медленно проговорил он, «если вам так не терпится их убить, разве впятером это будет не проще сделать?» Косол щурился в пространство, обдумывая вопрос, и, наконец, покачал головой. «Вообще-то нет. Мы с Эллой не раз сражались вместе, а вы трое только собьете нам ритм. Наживкой вы были бы полезнее», — хмуро заключил он. Я так и уставилась на старого жреца. За последние месяцы, бывало, во время долгого перехода к югу и даже в Домбанге, Косол представлялся едва ли не милым человеком. Ворчливым, но по-отцовски, вроде дедушки, который, оторвавшись от перерезания глоток, даст хороший совет, как жить и как любить. Сейчас тот Косол, можно сказать, сгинул. Стоявший передо мной мужчина сбросил с себя и годы, и рассеянность. Он, вопреки глубоким морщинам на лице и легкой сутулости плеч, выглядел готовым к бою, хищным, смертельно опасным. Будто всю жизнь искал этот затерянный в зарослях дельты островок. «Лично я рада, что вы еще живы. По части отдать кого богу Косол хорош, а вот его общество ужасно. К тому же, — подмигнула мне Элла, — я еще не дождалась окончания кое-какой истории. Мы дождемся окончания только одной истории, нашей собственной, — тихо обронила Чуа. Элла смерила ее взглядом. Ну, это слишком уж безнадежно. «Здесь их святилище», — ответила Чуа, разглядывая стену из цветущих костей. Коссел кинул на нее острый взгляд. «Ты его раньше видела?» «Слышала», — покачала головой Чуа. «Люди приходят сюда умирать». «Тогда давайте уйдем», — отворачиваясь, предложил Рук. Предложение при таких обстоятельствах было не хуже любого другого. На меня эти черепа тянули к себе. Тянули неодолимо, как подцепленную за жабры рыбу. Пересекая полоску земли между краем зарослей и святилищем, я отрывалась от действительности, словно уходила в прошлое, в детство, в воспоминания, так долго заливавшие кровью мои сновидения. Я никогда не бывала на этом островке, не видела круга черепов, но здесь смердело. Запах ощущался не носом, не горлом, и пахло необычной грязью или кровью. Для этой вони не было названия. Во мне в самой глубине ощущался запах чего-то древнего, колкого, прекрасного и бесспорного. Ее запах. Ноги подгибались, и в глазах мутилось, когда я пересекала пропеченную солнцем полоску земли, чтобы преклонить колени у этой стены. Легкий ветерок раскачивал фиалки. Я подобрала с земли осколок кости, повертела его в пальцах, пытаясь представить ту, кому он принадлежал. Я почему-то не сомневалась, что это была женщина. Я ничего не знала о ней, о ее жизни, как она выглядела, чего боялась, зато точно знала, что она видела в последний миг. Потому что сама видела эти глаза на ужасающе прекрасном лице. Я вогнала острый осколок себе в ладонь, так что разошлась кожа и выступила кровь. Память отступила, и вокруг меня снова стал просвечивать мир. Небо на своем месте, под ним качающиеся тростники, легкая кость в моей ладони. Я пригляделась к ней. В Рошамбаре тысячелетней давности скелеты выглядят свежее этого. Элла пожала плечами, вслед за мной к святилищу подошли остальные. В Рошамбаре сухо, а здесь нет. «Есть и другое объяснение», — заметил Коссел. «Этим костям больше 1000 лет». «А те, что ниже по склону?» — спросила я. «Они еще старше?» «Еще старше». Я запнулась об эту мысль. Не могла вообразить, что люди шли сюда, когда еще не существовало Аннура, когда на месте дом Банга стояло несколько свайных хижин, а люди приходили умирать в неизменной тысячелетней череде жертвоприношений. У меня помутилось в голове. «Трое были здесь прежде дом Банга», — сказала Чуа, дав голос моей мысли. «Манящая загадка», — вмешался Рук. «Но сейчас не время о ней думать. Надо выбираться отсюда. Уладим дела в городе, а потом вернемся сюда». «Как мы выберемся?» — спросила я, поднявшись с колен. «Мы на острове. Отсюда некуда идти». «Да хоть куда! Кругом эта хренова дельта!» Он широко повел мечом. «И долго ты продержишься в дельте без лодки?» Рук повернулся к Чуа. «Ты однажды выбралась. Выжила. Что нам делать?» «Ничего», — покачала она головой, указав на черепа. «Можно отбиться от ягуаров и крокодилов. Можно избежать змей и пауков. Если держаться в воде тихо, как бревно, и не проливать кровь, можно даже с квирнами разминуться. Но от трех не уйти. Это их логово». «Я остаюсь», — заявил Коссел. «Это еще зачем?» — резко спросил Рук. «Чтобы убить кшештрим», — ответил старый жрец. «Ты все еще веришь в кшештрим?» — вылупила я глаза. что они столько лет прятались в дельте, корча из себя богов? Да. Я выпрямилась, выколупала из верхнего ряда черепов один. Он был плотно набит землей. По-твоему, это кшештрим сделали? Да. Я уставилась на него. Кшештрим воплощали собой холодный рассудок. Я читала в хрониках, они были совершенно бесстрастны. У них не водилось суеверий. Они не возводили святилищ. Коссол повел плечом, отбрасывая мои доводы. Чтобы подчинить своей воле целый город, можно и богов разыграть. Рук покрутил головой. «Ты еще безумней Вуотонов», — заметил он. «А ты как это объяснишь?» Коссол кивнул на стену из черепов. «Кто навалил здесь костей? Кто наваливал их тысячи лет? И не просто грудой, чтобы забыть, а ухаживал за ними, сажал цветы, заменял выпавшие, добавлял новые?» «Какая-нибудь секта», — сказал Рук. «Вроде Вуотонов». «Трое. Боги», — тихо пробормотала Чуа. «Нет», — отрезал Коссол. «Не боги. Бог Ананшаэль. Эйра богиня. Боги не делают такого». Он подбородком указал на стену. «Коссол хочет сказать, — услужливо пояснила Элла, — что боги не тратят тысячелетия, копошась в грязи и складывая башни из черепов. У них есть другие занятия». «А чем тысячи лет занимались в дельте кшештрим?» — покачала я головой. «Им больше некуда было деться», — ответил Коссол. «Мы их победили, почти начисто истребили. Тысячелетиями после окончания войн кшештрим всеми силами пытались выжить, обмануть наших богов. Они скрывались под личинами моряков и солдат, простолюдинов и жрецов. Может быть, эти участвуют в большом заговоре. Может быть, эти трое — последние. И все это просто месть». «Оружие? Из бронзы?» — напомнила Элла, наклоняя серп, чтобы солнечный зайчик пробежал по черепам. «Первые люди не знали стали. Они сражались бронзой». Я провела ладонью под древку своего копья. «Ему не тысяча лет». «Нет, конечно», — огрызнулся Коссол. «На вид его изготовили на прошлой неделе. Тысяча лет обрядом и мифом. Кшештрим провели здесь тысячи лет, обманывая Ананшаэля. Люди же уходят к богу чаще. Передавая легенды потомкам, они что-то рассказывают верно, а о чем-то забывают». «Это неважно», — сказала Чуа. Коссол повернулся к ней. «Всякий бессмертный оскорбляет моего бога». «Кстати, о смертных», — обратилась ко мне Элла. «Сроки не поджимают, пир?» «У меня весь день впереди», — покачала я головой, украдкой покосившись на Рука. «Конца дня мы можем и не увидеть», — заметил Коссол. «Если у тебя есть дело, пора им заняться». «Кроме того, так мы скоротаем время». Элла, долго поджав губы, разглядывала Рука, прежде чем снова обратиться ко мне. «Ну как? Душа и тело поют от любви». Вот так. Настала пора взглянуть правде в лицо. Раз и навсегда решить вопрос, донимавший меня с минуты, когда Коссол с Эллой пропели мне песню в Рошамбарском зале всех концов. Не осталось в запасе ни дней, ни отговорок. Люблю ли я его? За эти две недели в дом Банги мне не раз казалось, что вот-вот можно будет ответить «да». Когда мы с ним мчались по городу, преследуя Аспид в погоне за госпожой Квен, жаркий восторг бился в моих жилах, мне казалось, что такой должна быть любовь. Когда мы с ним лежали в хижине Вуотона, затерявшись в объятиях друг друга, а дождь выбивал дробь по тростниковой крыше, мне казалось, что примерно это люди зовут любовью. Если бы в те минуты Я убила его на глазах у Эллы. Могла бы, пожалуй, объявить себя победительницей. Только каждый раз, когда до победы оставалось руку протянуть, она от меня ускользала. Вот сейчас, глядя на Рука, я видела, как он стал вдруг немыслимо далек. В иные дни, как в день долгого возвращения из Вуотона в Домбанк, он виделся мне почти незнакомцем. Все, чего мы достигли, вся наша близость, вся опалявшая сердце сладкая лихорадка, все это оказывалось недолговечным. Стоило задать себе этот вопрос, люблю ли я его, и ответ вставал предо мной, как захлопнувшиеся чугунные ворота. Нет. И только на этом затерянном в Дельте островке, под взглядами живых, умирающих и мертвых, я впервые усомнилась в самом вопросе. Я видела в любви предмет, награду, приз, который можно выиграть и повесить себе на шею. О ней иногда так и говорят. «Моя любовь к тебе бессмертна. Он никогда не знал моей любви». Это ошибка. Напрасно грамматика представляет любовь существительным. Это не вещь. Ее нельзя обладать. Любовь, как и сомнение, как ненависть — глагол. Она не бывает статична. Она как песня. Ее истина в череде изменений. Язык полон подобных заблуждений. Кулак, объятие, удар — это действия, а не предметы. Действие требует времени. А время — орудие моего Бога. Я не любила Рука. Но время еще не истекло. Я повернулась к нему. Жрецы, прежде чем бросить нас в Дельте, сорвали с него жилет. Я видела шрамы, прорезавшие мышцы его груди и живота. Некоторые отметины оставила на его теле я. Другие заработал сам. Мне хотелось его потрогать. Еще разок провести пальцем по гладкой теплой коже. Но я уже касалась его и знала, что этого недостаточно. Чтобы его полюбить по-настоящему, мало было просто коснуться. Мало было даже светлого насилия наших схваток. Мне требовалось большее. Я наполнила легкие горячим воздухом Дельты. Я пришла в Домбанк, чтобы тебя убить. Не знаю, чего я от него ждала. Мгновенного ответного выпада, презрения, молчания. Предательство зеленых рубашек он встретил почти без гнева. Сколько я его знала, он был холоден и готов ко всему. Даже избитый в кровь, он ни разу не выдал боли. Но моя правда, полная правда, так долго сжигавшая меня изнутри, его проняла. Он отступил на шаг. Не как отступает боец, давая себе пространство для выпада, а пошатнувшись, словно от удара кулаком в челюсть. Он взглянул на меня, закрыл глаза, замотал головой. Будто хотел отстранить прозвучавшие слова, будто хотел отгородиться от целого мира. Тогда я могла бы его убить. Я чувствовала на себе взгляды Эллы и Косола. Его — бесстрастный, и ее — жадный, любопытный. Я могла бы покончить с ним в ту минуту, но мне нужно было большее. Чтобы он заорал на меня. Или взмолился, или зарыдал. Мне нужно было, чтобы он меня отверг или принял, все равно, лишь бы не просто отшатнулся от удара. Мне нужно было сквозь наружное спокойствие заглянуть в его живое сердце. Внешне этот мужчина был великолепен. Но я не умела любить за внешность. И сейчас собираюсь убить, сказала я, взвешивая на ладони нож. Он открыл глаза. Пот с лица стекал ему на грудь, смешивался с проступившей на плече и руке кровью. Он, казалось, ничего этого не замечал. Он не сводил с меня глаз. Будто весь мир пропал, канул в мутную жижу. Я держала в одной руке бронзовый нож, другой поставила между нами копье с бронзовым наконечником. Не хочешь спросить, почему? Нет. Что так? Ты солжешь. Я больше не лгу, покачала я головой. Когда лгала, ты мне больше нравилась. Я сама закрыла глаза, заглядывая в уголки своего неподатливого сердца, в ожидании удара. Он не ударил. Этого я и боялась, наконец сказала я. Чего именно ты боялась? Что ты меня к себе не подпустишь. Открыв глаза, я увидела, как сменяются маски на лице Рука. Изумление, недоумение, недоверие. А потом он громко, радостно засмеялся. Со времен Сиа я не слышала, чтобы он так смеялся. Как после нашего первого боя. Как после нашей первой ночи. Когда мы в постели мазали друг другу раны сладко пахнущим снадобьем. Передавали из рук в руки бутыль с темным сливовым вином и лечили ссадины легчайшими поцелуями. «Да», — заговорил он, отсмеявшись, — «и верно. Все осложнилось бы, зная я, что ты тащилась в такую даль, чтобы всадить мне нож под ребра». «Осложнение — это ничего. Сложности я люблю. Но ты же не допустил осложнений». «Ради вашего чокнутого бога, зачем бы мне их допускать, если осложнения в данном случае равняются смертоубийству?» Я открыла рот, закрыла, потом сделала еще одну попытку. «Затем, что ты меня любишь. И я думала, что сумею тебя полюбить». Он вытаращил глаза. «Любовь не убивает, пир! Убийство, противоположность, любви, сука ты вывернутая!» «Откуда ты знаешь?» Вопрос прозвучал чуть слышно, хотя горел у меня в груди углем. «Откуда тебе знать?» «От мира, где вырос, и в котором люди дорожат жизнью!» «И этот мир уверил тебя, что есть только один способ любить. Только один. Он научил тебя, что существует только та любовь, которую воспевают в балладах и разыгрывают на сцене, что любовь — это цветы и нежности под луной». «А что ж еще? Нож в спину и залитая кровью ванна?» «Да!» — выпалила я. «Зачем цветы? Зачем лунный свет?» «Для начала они красивы». «А кто сказал, что любовь красива или нежна? Кто сказал, что она только такова?» Я ткнула в его сторону копьем. Не напала по-настоящему, просто мне непривычно было держать оружие, не пуская его в ход. Рук небрежно отмахнулся. Я переступила вправо и сказала: «В ночь нашей встречи я сломала тебе два ребра, а ты избил меня до беспамятства». «Это другое дело», — покачал он головой. «Почему другое? Кулачная драка не похожа на тюльпаны и лунный свет». «Я не из-за боя». «Что не из-за боя?» Он прощупывал мою защиту. Сверху, снизу. «Не из-за боя тобой заинтересовался. Меня привлекли твой ум, быстрота, осмотрительность. И как насчет бездельных дней между боями? Насчет вечеров на берегу, насчет утреннего та в постели на восходе солнца. Драки и синяки были так, между прочим». «Чушь». «Ты больна, пир. И вера твоя для больных. Разве болезнь считать, что любовь больше нескольких поцелуев? Больше, чем повторяющиеся из ночи в ночь телодвижения? Почему бы любви не быть огромнее этого? Почему ей не быть отважней, грознее?» Он замахнулся мечом. Я парировала, бронза заскрежетала о бронзу. От защиты я перешла в нападение. Сделала верхний выпад, зашла снизу и отступила, захлебнувшись горячим воздухом. Рук настороженно следил за мной. «Ты убийца», — — сказал он. «Вроде змеи или крокодила. Драная зверюга». «Мы все животные. Мы рождаемся. Мы, пока хватает сил, сражаемся за жизнь. И сколько бы ни бились, в конце концов, умираем». Я покачала головой. «Мы только потому отличаем себя от животных и считаем себя лучше их, что знаем, чем все кончится. Мы видим соль шутки». «Мне никто не сказал, что кончится вот так», — мотнул головой Рук. «Ты знал, что так или иначе к этому придет». «Так или иначе имеет значение». «Конечно имеет. Тупой ты красавчик». Я разглядывала его. Любовалась движением дышащей груди, изгибом перехватившей меч руки. А потом заглянула глубже. Под темную кожу, под роскошные мускулы плеч и живота. Нас в Рошамбаре учат разбирать тела слой за слоем, снимать то, что наложила Бедиса, чтобы увидеть, что мы такое. Вот Рук. Теплая плоть на костяном каркасе. Скоро, счет уже не на дни, а на минуты, его коснется Ананшаэль. И тогда он станет землей, как и я. Но пока Бог не развоплотил меня, я должна была заставить Рука увидеть, понять. «Знаешь, что случилось в нашу последнюю ночь в Сия?» — спросила я. Он ответил не словами, а чередой бешено быстрых ударов наотмашь. Это было уже не прощупывание, не проверка. Любой из этих ударов, попав в цель, разрубил бы меня от шеи до пояса. Первый я отвела древком копья, от следующих двух уклонилась, сама сделала выпад, отбит. И вот мы снова закружили, вглядываясь друг в друга сквозь отблески бронзы. «Я знаю», — проговорил он, тяжело дыша, — «что ты говорила, будто хотела быть со мной всю жизнь, пока один из нас не умрет. А наутро исчезла». «Я пыталась тебя убить», — сказала я, вспоминая ту ночь. Как мы снова и снова познавали друг друга, пока он не уснул у меня на руках. Помнится, я смотрела, как вздымается его грудь, чувствовала, как теплеет на сердце, и думала: «Это проверка». Как сказал мне на днях Коссел, иногда мы слышим голос Бога костями. Убить то, что ненавидит, может каждый. От своих верных Ананшаэль требует большего. Я понимала это уже тогда, в те жаркие, сладостные ночи Сия. «Когда ты уснул, я достала нож и приставила тебе к горлу». «А я-то считал твое исчезновение бедой». «Я не смогла». «Оно и видно», — фыркнул Рук. «Я изменила своей вере. Тогда я решила, что ты мне слишком дорог». «Ты уж прости, если не задохнусь от восторга». «Не язви. Я пытаюсь объяснить». «Что объяснить? Несколько лет назад ты не зарезала меня во сне, и вот явилась доделать дело. Ладно, понял». На этот раз он обрушился не на меня, а на копье, пытаясь перерубить древко. Я отбила 3 атаки, 4, 5, наклоняя древко так, чтобы удары шли вскользь, но Рук упорно наступал. Несколько раз он открывался, позволял пробить его защиту ножом или наконечником, но я не могла его убить, пока он не поймет. Он не выходил из боя, даже когда я давала возможность, настойчиво теснил меня к стене черепов. Я отбивалась, уворачивалась, уходила из-под удара. Я превосходила его в искусстве и скорости, но эта игра не прощала ошибок, как и та, которую я вела сама с собой. Когда он снова замахнулся, я отбросила в сторону копье и выпустила нож. Оружие звякнуло о твердую землю. Он замешкался, глядя на меня. Дыхание обжигало горло, но я все же выдавила слова. «Тогда все, я думала, что люблю тебя. И считала нужным убить, доказывая, что моя вера сильнее любви. Я ошиблась. в обоих случаях. Мое чувство, эта потребность быть с тобой, все время быть рядом, не было любовью. Это было иное, нечто мелкое, жадное, себелюбивое. Любовь не в том, чтобы тупо цепляться за другого. Любовь больше. Рук, переводя дыхание, недоверчиво взглянул на меня. «Ни хрена не понимаю». «Понимаешь», — сказала я. «Понимаешь». Протянув руку, я двумя пальцами взяла его меч за острие и подтянула к своему горлу. «Умирая, я хочу, чтобы горло мне перерезала твоя рука. Я хочу видеть твои глаза». Я сказала правду. Я так долго исследовала собственный разум, отслеживала каждое движение, взвешивала каждое решение, перебирала выбранные и отвергнутые пути. И мне хорошо было сейчас, отбросив последнее оружие, отбросив всю ложь, что привела меня сюда. Громко, простыми словами сказать одно из немногого, в чем я видела бесспорную истину. Он ждет меня. Он ждет всех нас. Солнце подожгло туман дельты, и мир полыхнул пламенем. Кровь и пот горели у меня на языке. Каждая черточка, каждая тростинка, камышинка, каждый излом лица рука, казалось, были вырезаны ножом. Все было прекрасно. Грязь, черепа, омытая кровью бронза, и все это могло исчезнуть до следующего моего вздоха. Я стояла, опустив руки, прибитая к месту дневным зноем и не дрогнувшим взглядом рука. Я пришла в Домбанк, чтобы полюбить его. И я его не любила. Только сейчас это ничего не значило. Я чувствовала повисшее в воздухе развоплощение, как молчание перед песней. В молчании было все. Рук, медленно, как движутся во сне или под водой, опустил меч. Нет. Мгновение я думала, что разрыдаюсь или упаду замертво. Провал. Я сделала все, что могла, чтобы послужить Богу, и не справилась. Мне до боли хотелось ощутить эту бронзу в себе, ощутить последнее прикосновение Ананшаэля. «Бей!» — сказала я. «Нет». Он больше не смотрел на меня. Он смотрел мимо, как будто пытался различить что-то, приближающееся издалека. «Прошу тебя». Рук покачал головой и немного отступил. «Ты мне нужна», — тихо сказал он. «Нет, не нужна. Ты сам сказал, я зверь, злобная, безумная». «Такой ты мне и нужна», — он кивнул мне за плечо. «Чтобы выжить, мне нужна вся звериная злость. Сколько ее есть». Я медленно, как шевелится, начиная ощущать свое тело при пробуждении, оглянулась. Полуденное солнце висело прямо над головой, вбитым в небо бронзовым диском. Дельта, всегда полная музыки птиц и насекомых, молчала. Они пришли. У меня на глазах из зарослей выступили трое. Женщина и двое мужчин. Нагие, такие, как их веками описывали думбангские жрецы. Бесспорно, они были прекраснее всего, что мне доводилось видеть. Легкие, как ягуаровы, мышцы играют под разрисованной пятнами пота кожей. Глаза, как жидкие самоцветы. Волосы прилеплены к голове влагой. Самый высокий мужчина был черен, как летняя полночь. И руки его у плеча были толщиной почти с мою талию. Но и он, такой огромный, не выглядел неуклюжим или медлительным. Он двигался, как вода, как наступающий на берег шторм. В Второй мужчина был ниже ростом, стройнее и светлее, скорее хлыст, чем бык. И даже когда стоял неподвижно, чудилось, что он свивает и развивает кольца. «Син», — подумал я, — «это должно быть Син». Он поймал мой взгляд и улыбнулся. Зубы острые, как ножи. Явись эти мужчины одни, я могла бы вечно любоваться ими, затерявшись в их совершенстве. Но они были не одни. Между ними стояла женщина, та, которую я помнила с детства. Ее бронзовая кожа блестела на солнце, и тело было оружием, таким же смертоносным, как наше. От лба по выбритой голове тянулась прядь волос и стекала ей на лопатки. Кожу, как и кожу ее спутников, изрезали шрамы. Людские тела эти гладкие рубцы бы обезобразили. Кем-Анх и ее супруги носили их, как бесценные самоцветы. В остальном они были наги. Той наготой, перед которой я устыдилась своей одежды. Устыдилась, что прячу данное мне богиней тело под шкурами мертвых животных. И еще ее глаза. Золотые, как мне и помнилось. Жидкие, переливчатые, словно зыбучие пески, затягивали меня в себя, в глубину. Я не могла поверить, что когда-то ушла, что могла думать о чем-то другом, как не о том, чтобы найти ее и следовать за ней, затерявшись в ее глазах. С усилием, таким жестоким, что у меня едва не вырвался крик, я заставила себя зажмуриться. Это было как шагнуть с солнцепека в ледяную воду, как дышать льдом. Даже в темноте своего сознания я видела ее. Явственный прекрасный образ, несравнимый с человеческим. «Ты ошибся, Косол», — услышала я собственный голос. Хроники Рашамбара подробно описывали Кшештрим. Как-никак отчеты составляли на всем протяжении многовековой войны. Все авторы в один голос говорили о нечеловеческом уме Кшештрим, об их бессмертии, полном бесчувствии и равнодушной жестокости. Никто из хронистов не упоминал неземной красоты. Я попробовала уместить в словах то, что представилось моим глазам. Не сумела. Даже теперь, много лет спустя, я могла бы пятнать чернилами страницу за страницей, не находя верных слов, выражений, хоть близких к истине. Тщетно. На земле есть вещи, неподвластные речи. «Они не Кшештрим», — сказала я, снова открыв глаза. Все трое встрепенулись при этом слове. Не рывком, как человек перед угрозой, а неспешно пробуждая силу, подобно напружинившемуся для прыжка коту. Ханг Лок и Син оскалили заточенные зубы и, видно, готовы были кинуться на нас. Тогда Кем-Анх взяла обоих за руки, пальцами пробежала от локтей к плечам, движением полным пугающего соблазна, и медленно покачала головой. «Нет», — подтвердил Косол. Я обернулась. Старый жрец, отложив топоры, стягивал с себя одежду. Ту самую хламиду, которую, не снимая, носил в городе. Она лужицей стекла ему под ноги. И тогда он снова поднял бронзовое оружие. «Они не Кшештрим». И снова мужчины зарычали. И снова Кем-Анх удержала их, обнимая за плечи, поглаживая по бокам, успокаивая. «Я говорила», — забормотала Чуа. «Они боги! Мы бы не предались Кшештрим. Недаром наша клятва только не им». Я на Чуа не смотрела. Я не сводила глаз со зданий, которых она принимала за богов. Смотрела им в глаза, пока не стало казаться, что кроме них ничего на свете не осталось. «Это не клятва», — прошептала я, когда понимание обрушилось на меня тяжелым камнем, едва не выдавив воздух из груди. «Вы забыли», — заговорила Чуа. «Нет». «Забыли. Вуотоны», — замотала я головой. «Не им. Это не клятва, и никогда клятвы не было». «Ты о чем говоришь?» — рявкнул Рук. Мое сердце грозило расколоть ребра. «Это имя». «Странное имя», — заметила Элла. «Это не человеческое имя», — сказала я. «Меня жгло огнем, и страшно было, что кожа загорится». «Это имя их расы. Они не кшештрим. Они небарим». Улыбка Кем-Анх блеснула острым серпом. Солнце обратилось в преисподнее. «Небарим — это детские сказки», — буркнул Рук. «И что говорится о них в детских сказках?» — тихо спросила я. Все молчали. Словно вытянуть слово из груди представлялось слишком тяжким трудом. «Они всегда великолепны», — сама ответила я себе. «Могучи, непримиримые враги к шештрим». «В сказках», — выдавил, наконец, Рук, — «они добрые». «Кое в чем и сказки лгут». На протяжении всего этого разговора те так и стояли там. Если можно сказать «стояли», о существах, которые даже в неподвижности словно стягивали к себе свет, прогибали весь мир вокруг его центра, себя. Их неотвратимые взгляды следили за нами. Когда в глубине глотки Сина зародилось рычание, Кем-Анх припала к нему, прижалась теплым телом, сквозь заостренные зубы мурлыкнула что-то на ухо. Они не говорили. Может быть, никогда не знали речи. Но наши слова уверенно понимали. «Небарим», — наконец подал голос Косол. «Возможно. Это ничего не меняет». Я вылупила на него глаза. «Мы нашли последних представителей расы, вымершей за тысячелетия до войн с кшештрим, расы, в которую ты вообще не верил. И это ничего не меняет?» Старый жрец пожал плечами, перенес тяжесть тела на одну ногу, взвесил в руках парные топоры. «Всякое бессмертие оскорбляет нашего бога». «С другой стороны, они немало мужчин и женщин отдали Ананшаэлю», заметила Элла, она почти мурлыкала. «И ты на них только посмотри. Нельзя ли нам с ними подружиться? Прежде чем убить, я хотела сказать». Косол покачал головой. «Ты не хуже меня знаешь, что убийство — лишь половина нашего служения Богу». «И откуда у меня предчувствие?» — хитро прищурилась на него Элла. «Что вторая половина касается долга». Жрец не ответил. Он не сводил глаз с созданий, явившихся, чтобы добавить в стену наши черепа. «Пора», — наклонившись, шепнул мне в ухо Рук. «Нас пятеро против троих». Он будто забыл нашу неоконченную ссору, забыл, что я собиралась его убить. Может, явление трех стерло все из памяти, или он, когда я сложила оружие, счел меня безопасной. Так или иначе, он больше не думал сражаться со мной. Нет, он хотел сразиться с этими существами. Бесчетные тысячи лет ходившими по свету. Я оглянулась на Эллу с Косолом, потом на троих. Они не шевельнулись. Видно, не спешили начинать охоту, если это была охота. С другой стороны, нам некуда было уйти. Побежим и умрем на бегу. Они держались с ленивым спокойствием хищников, знающих, что жертве никуда не деться. Явление небарим что-то порвало во мне, сломало какое-то понятие или верование, о котором я и не подозревала, пока оно не разбилось вдребезги. Их не могло быть. Они не могли стоять перед нами, но вот стояли, и собирались нас прикончить, как уже прикончили тысячи или десятки тысяч людей. Нет, это кое-что меняло. И перемена касалась не только нашей неизбежной гибели. Не знаю как, но в ту минуту перевернулся весь мир. Вглядываясь в их немыслимое совершенство, я знала, что ничего не понимаю, что мои глубочайшие сердечные убеждения были ошибочны. Они пришли развоплотить нас. Это было мне ясно. Но перед тем я хотела увидеть мир, каков он есть, понять его. Я хотела хоть однажды понять себя. Пока я разбиралась с этой зародившейся внутри потребностью, Коссел, ни разу еще не отпускавший взгляда созданий после их появления из зарослей, повернулся к Элле. Он поразил меня, улыбнувшись и отвесив ей глубокий, строгий поклон. Это могло бы показаться смешным. Голый старик сгибается вдвое, жарясь на полуденном солнце, но ему удалось и тогда сохранить изящество и даже элегантность. Так мог бы держаться молодой военный на балу, ослепленный красотой Эллы, смиривший свою воинственность ради галантности. Он выпрямился и, не отпуская ее взгляда, указал на трех. «Элла Тимарна, жрица Ананшаэля, вторая, величайшая и последняя любовь в моей жизни. Не откажешься ли составить мне пару в этом танце?» Мой позвоночник прошил озноб. Не от явления трех, или не только от него. Тут было иное, большее. Вглядываясь в жрицу и жреца, я ощутила в теле дрожь. Зарождение новой ноты, которой не знала названия. Элла с улыбкой шагнула вперед, обняла Коссела за шею плоской стороной своего серпа, подтянула к себе и приникла губами к его губам. На пути к югу я десятки раз видела, как они целуются. Невинно клюют губами в затылок, смешливо чмокают в щеку. Здесь было совсем другое. Они надолго замерли. Жрец и жрица. Закрыв глаза, без объятий, руки заняты оружием, слившись телами. При этом зрелище что-то во мне шевельнулось. Заныло, словно пробудился к жизни какой-то орган, о существовании которого я прежде не подозревала. Когда они, наконец, разделились, Элла сверкающими глазами всмотрелась в жреца. «Любовь моя», — помолчав, сказала она. «Правда?» — вскинул бровь Коссел. «Конечно», — со смехом развела руками Элла, и ее серп подмигнул солнцу. Меня обвивала и душила двойная цветущая лоза — удивление и ужаса. Удивление перед увиденным и ужаса, что я не успею постичь. Что-то в том, как они стояли, как глядели друг на друга, что-то в Косселе... Нет, не в Косселе, в Элле. Что-то в ней было, но я не могла ухватить, не могла понять до конца. Я перевела взгляд на Рука. Тот был насторожен, готов к бою. Я снова повернулась к жрецу и жрице. Мне хотелось смотреть на них вечно, смотреть, пока не узнаю, что я вижу. Но, конечно, вечности у меня не было. Еще немного, и неборем оторвут их друг от друга. Я качнулась к ним. С языка сорвалось «нельзя». Жрецы повернулись ко мне. «Испытание не окончено», — я умоляла, с трудом подбирая слова. «Вы мои свидетели! Нельзя вам сейчас умирать! Пока нельзя!» «Все служат Богу, пир», — мягко возразил Коссел. «Даже те, кто не проходил испытания». «А сегодня?» — добавила, подмигнув мне Элла. мы принесем ему великий дар». «Я еще не готова!» — воскликнула я. Мне не полагалось испытывать таких чувств. Мой бог явился. Он ждал, терпеливо ждал в камышах, плыл под гладью воды, тихо парил на ветру. Мне полагалось бы приветствовать его, с радостью кинуться в его объятия. Я всю жизнь готовилась к священному мигу развоплощения. А теперь, когда он настал, где была моя вера? Я не годилась в жрицы. Я, как любая простушка, рыбачка или огородница, цеплялась за последние крохи жизни. Еще одну, и еще, словно жизнь можно удержать, словно она какой-нибудь застывший кристалл в наглухо закрытой от света пещере и способна оставаться неизменной на протяжении бесчетных поколений. «Время кончилось», — сказал Косул. «Нет, у меня срок до конца дня!» Паника, запертая в груди крысой, скребла нутро холодными коготками жути. Мне так мало осталось. Не позднее полудня в Чуа проклюнулись бы паучата. Я бы отдала ее богу. И тогда осталось бы отпереть последний сундучок, разгадать тайну любви, последнюю тайну. Я, всю жизнь блуждавшая в потемках, чувствовала, что ключ, наконец, в моих руках. Или он совсем рядом. Я его найду. Дай только время. Но все это ничего не значило, если мои свидетели умрут до того. «Я не готова», — шепнула я. «Вот потому-то», — спокойно ответил Косул, «ты не прошла испытание». Его слова пронзили меня копьем. Я стояла, как зарезанная скотина, по тупости еще не понявшая, что надо падать. Элла одарила меня загадочной улыбкой, потом, вытянув губы, послала воздушный поцелуй. Ответить я не успела. Жрецы отвернулись, обратившись навстречу каждой своему концу. Плечи расслаблены, бронзовое оружие в руках, легко, как смех. Кем Анх улыбнулась, провела ногтем по шее Сина и кивнула. Он выступил вперед. Я немало прожила, но никогда не видела сражения, подобного тому, что развернулось на острове в глубинах Дельты. И не надеюсь увидеть. Косол и Элла числились среди лучших служителей Ананшаэля. Я, конечно, еще в Рошамбаре видела их бои. Мне случалось схватиться с Эллой. Я думала, что знаю, как она быстра и опасна. Дура я была. Вся смертоносность, что я знала прежде, была для них игрой. Разминкой в ожидании достойной схватки. Даже крокодилы вуатонов не стали для них настоящим испытанием. Скользя по склону, навстречу Сину, они словно отбросили все ненужное, отказались от излишества в жестах и движениях. Когда они занесли оружие для атаки, при них осталась лишь смерть. Они зашли с двух сторон. Косол бил сверху вниз, слева. Элла заходила снизу и справа, пытаясь подрезать поджилки обернувшемуся к жрецу противнику. В такой тактике не было ничего нового, но от совершенства исполнения у меня сжалось сердце. Они словно слышали звучавшую для них одних музыку, и каждый прямой и встречный удар, обманный выпад и уклонение подчинялись громовому ритму ее звонких отрывистых нот. Они передавали друг другу атаки, как музыканты передают от инструмента к инструменту мелодическую линию. Один, другой, оба разом, выводя один мотив в разных ключах. Косол вел барабан, Элла переплетала удары скрипичными струнами. В каждом бою умещаются всего несколько тем, но эти двое перелагали конечное число нот в бесконечные вариации. Ускоряясь, замедляясь, накладывая на основное движение отзвуки предыдущих атак, Я не могла оторвать глаз, но услышала, как рядом тихо выдохнул Рук. «Свет, добрые Интары». «Они не Интаре поклоняются», — ответила я. «Нет», — благоговейно приглушенным голосом отозвался он. «Не Интаре». Казалось, никто и ничто не способно устоять перед таким напором. Син был наг, безоружен. Они должны были в считанные мгновения содрать плоть с его костей. Но он каким-то чудом стоял на ногах, сражаясь, как змея, по которой звался, медленно, едва ли не сонно свивая и развивая кольца с неуловимой для глаза быстротой ложных выпадов и контратак. Он протекал между серпами и топорами, как бесплотное отражение, видение, ужасный и прекрасный сон, недоступный орудиям смертных. Из-за его спины блестящими глазами скали зубы смотрели Кем-Анх и Ханг-Лок. В любой скорости прячется неподвижность. Эти трое сражались, словно вплавленные в янтарь насилия. Бронза исчертила день блестящими линиями. Бывает, слушая музыку, забываешь о теме, о контрапунктах, отбрасываешь все мысли и погружаешься в звук. Так было в тот день в Дельте с моими свидетелями, слугами Ананшаэля, сражавшимися за величайшее жертвоприношение Богу. «Пора нам вступить», — буркнул Рук. Он стоял прямо за моим плечом, так близко, что мог бы поцеловать или воткнуть нож в бок, но смотрел на сражение. «Мы вооружены, он нет. Пятеро против одного. Пятеро против троих, если те двое тоже захотят крови». «Мы не сможем победить», — сказала я, повернувшись к нему. Он встретил мой взгляд. «Значит, мы умрем. Все умирают. Тебе ли не знать? Ты же гребаная присягнувшая черепу!» «Я не присягнувшая», — ответила я, качая головой. «Не дотянула». «Потому что меня не убило?» «Потому что не полюбила тебя». «Ты сумасшедшая». Я отвернулась от его укора, от его небывало зеленых глаз и увидела Чуа. Кровь, стекая из ранки на животе, испачкала ей штаны, запятнала пыль под ногами. Ее лицо кривилось от боли, но она не утратила силу и упрямства. Как-никак эта женщина две недели выживала в Дельте без лодки. Пауки пожирали ее изнутри. Но она еще не готова была умереть. Нет, не так. Она готова была умереть, но не пасть. Она твердо держала бронзовое копье. Я не заметила, когда она его подобрала. «Он прав», — сказала Чуа и сплюнула в пыль кровавую мокроту. Я уставилась на нее. «В том, что мы можем их побить?» «Нет, конечно. В том, что все умирают». Меня окатил горячий, как муссонный ливень, стыд. Вот до чего довело подкосившее мою веру отчаяние. Понадобились солдат и рыбачка, чтобы напомнить мне о самой главной истине моего Бога. Я собралась с духом и снова повернулась к сражающимся. Элла отступала. Син прижал ее к зарослям переплетенных лиан. Такая позиция была еще опаснее, чем выглядела. Почти лишала свободы действий, и того хуже стоило нескольким длинным в палец шипам вцепиться в ее одежду, Элла бы застряла. Все происходило у меня на глазах, но я им не верила. Невозможно было представить Эллу побежденной, мертвой. Даже зная, что за существо ее противник, я не могла такое принять. Как будет жить дальше мир, в котором не станет ее? «Пора!» — крикнула я, бросившись вперед. Я не сделала и двух шагов, когда Син, который, подныривая и уклоняясь от топоров Коссола, все сильнее теснил жреца, перешел в наступление. Из-за скорости движения я не могла рассмотреть рук Небарим. Вот он в одной позе, и вот уже в другой, с ужасающей легкостью преодолевает пространство. Элла, не знаю как, предугадала атаку, подняла серп, заслонилась. Небарим сделал шаг назад. И Элла ринулась всем телом, забыв про равновесие, вытянувшись вперед, дальше, чем можно было. И с удивленным вскриком завалилась ничком. Син с шипением потянулся к ее горлу и наткнулся на топор Коссола. На один удар сердца все замерло. Бледнокожее создание разглядывало проступившую кровь. От локтя к запястью протянулся порез в палец глубиной. Небарим обернулся к Коссолу, шлепая ладонями по плоскости топоров, отмахнулся от града ударов и отступил на безопасное расстояние. Элла, выпрямившись, взглянула на Коссола. Тот ей подмигнул. Никогда не видела, чтобы он подмигивал. Элла горестно покачала головой. «Ананшаэль», — взмолилась она, — «прошу, забери этого моего любовника, пока он не начал бахвалиться». «Бог приходит за каждым», — отозвался жрец и отвернулся от нее к Сину. Кем-Анх, шагнув вперед, поднесла к губам рассеченную руку супруга, оскалила зубы, слезнула кровь. Син, гортанно рыча, коротко кивнул Коссолу, затем Эле. Знак признания, невыразимый словами. Это было то самое, чего они желали, эти трое бессмертных. Ради этого они столько тысячелетий оставались в Дельте, вновь и вновь разыгрывая одни и те же сцены. Ради этого они натаскивали вуатонов. Ради этого пощадили меня ребенком. Ради этого проживали несчетные дни своей жизни. «Каково это?» — задумалась я той частью сознания, что держалась особняком от крови, грязи и зноя. «Жить столько лет, нисколько не меняясь». «Ты меня обманывала», — сказал Рук. «Тогда, Фсия, ты вовсе не старалась. При мне ты ни разу так не дралась». Я покачала головой, разглядывая Коссола и Эллу, и силясь понять увиденное. «Потому что я так не умею. Потому что я не такая. Может, когда-нибудь еще станешь?» Улыбнулась мне жрица, как улыбается полуденное небо. «Сегодня я стану покойницей». «Тогда не откладывай», — улыбнулась она еще шире. «Действуй». Син с шипением скользнул вперед. Рана у него на руке больше не кровоточила. Казалось, она его не сковывает и не беспокоит. В нем только прибавилось нетерпение. «Нас пятеро, чудище ты драное!» — сплюнул Рук. Я взглянула за плечо светлокожего на двух остававшихся зрителями Небарим. Кем-Анх отодвинулась за спину Ханг-Локу, прижалась к нему сзади, обняла одной рукой его грудь, другой она поглаживала его мощный член. На ее губах была кровь, она укусила его в плечо. Я задумалась, сколько шрамов на его коже оставлено супругой. Они оба, тяжело дыша, следили за нами, ожидая возобновления боя. Ни он, ни она не выказывали желания вмешаться. Я передвинулась левее, ближе к Коссолу, а Рук отступил вправо. Старый жрец пронзил меня строгим взглядом. «Я вас не приглашал». «Наш Бог принимает всех», — ответила я, не сводя глаз с переливающейся по змеиному фигурой Сина. «Я намерен убить эту тварь», — сказал жрец. «Сам позабочусь о ее развоплощении». «И я тоже». Я удивилась своим словам. а еще больше стоявшему за ними пылкому чувству. Всю жизнь мне снились эти боги. Ложные боги. Полтора десятилетия я просыпалась в пропотевших простынях с заходящимся сердцем, полтора десятилетия сомневалась в своей памяти и рассудке, в самой материи своего детства. И вот, наконец, мне выпала возможность погрузить острую бронзу в их тела. Коссол еще ненадолго задержал на мне взгляд и согласно кивнул. Мы разошлись полукругом в надежде подобраться к Сину одновременно с четырех сторон. Мне досталась его правая рука, и я прикинул расстояние между нами, отслеживая движение неба Рим против движений моих союзников. Наш единственный шанс, если у нас был шанс, крылся в согласованной атаке. Остальные, как видно, это сознавали. Все, кроме Чуа, которая бросилась на врага, очертя голову, отведя назад бронзовую острогу, словно вздумала загарпунить рыбу. А нас она забыла. Сина скалился и раскинул руки, приглашая ее ударить. Чуа отказалась. Она неспешной походкой покрыла разделявшее их пространство. В ее повадке теперь не было торопливости. Плечи не напрягались, словно она просто рыбачила с берега, высматривая плескуна или синеспинку, чтобы насадить их на длинное блестящее копье. Я краем глаза видела, что Коссол придвигается ближе к Небарим, держа топорики в старой манжарской защите. Один поднят, другой опущен. Жрец негромко тянул незнакомый мне мотив, медленный и торжественный. По другую сторону от Сина Элла что-то говорила Руку, болтала, как в таверне, оживленно жестикулируя парой серпов и понемногу подступая ближе. Чуа остановилась в двух шагах от Небарим. Взгляд ее был спокоен, как спокойны глаза мертвеца. «Я тебе не поклонюсь», — проговорила она. Син защелкал зубами, отбивая частый отрывистый ритм, и пальцы сгибал и разгибал, как выпускают и втягивают когти. «Может, ты получишь мой череп», — сказала Чуа. «Но не...» Коссол на полуслове кинулся к Сину, в прыжке занося и опуская топор. Элла тоже пришла в движение, подкатилась снизу, поднырнув под защиту Небарим и серпом дотягиваясь до подколенной ямки. Такую атаку невозможно отразить. Син отразил. Перехватил заголовку один из топоров Коссола, вырвал его из руки и тут же опустил на серп Эллы. Рук взревел и ринулся к нему, широко замахиваясь мечом. Син легко отступил. Метнул топорик, обернулся. Отбил второй удар Коссола ладонью по плоскости топора и с такой силой ударил жреца в грудь, что тот, задохнувшись, рухнул наземь. Небарим с ревом обернулся к Эле, та уже была на ногах, и серпы слились вокруг нее в бронзовый ореол. И тут ударила Чуа. Она, как всякий хороший рыбак, выжидала. Выбирала удобный момент, пока, высмотрев просвет в коловращении металла, не метнуло копье. Светлая бронза вошла в плечо Небарим, развернула его в полоборота, а потом выпала, с лязгом ударилась о землю. Кровь из раны потекла по руке, раскрасив кожу красным. «Никогда!» — снова заговорила Чуа и осеклась, выпучив глаза, прижав ладонь к животу, прежде чем пуститься в страшный, спотыкающийся пляс. Кукольник. Неспроста пауку дали такое название. Чуа походила на марионетку, управляемую безумцем. Члены вздрагивали, подергивались, тело шатало из стороны в сторону. Она открыла рот, попыталась заговорить, подавилась словами и, развернувшись с явным мучительным усилием, нашла взглядом меня. Глаза ее остекленели от боли. Рука терзала живот, в попытке разодрать рану. Тело от яда содрогалось, как умирающая на палубе рыба. Я подошла к ней, забыв о других, даже об окровавленном небо Рим. Если ему вздумается убить меня ударом в спину, пусть. Я дала слово и намеревалась его сдержать. Взяла рыбачку за плечо. Сама не знаю, удерживаю или утешаю. Кожа у нее горела огнем. «Я здесь, Чуа», — негромко сказала я. «Я здесь». Она задрожала под моей рукой, когда я тихо провела ножом ей по горлу. Глаза ее скользнули мимо меня, распахиваясь все шире и шире, впивая последнее, что открывалось взору. Потом она потянулась к шее, выдохнула кровь и уронила руку, не завершив движение. Тело обмякло. Ананшаэль, высокий как небо, встал над островом. Я отвернулась от трупа, обратилась к Эле. Жрица стояла в нескольких шагах. Грудь тяжело вздымалась, пот заливал лицо. «Та», — объявила я, — «в ком зреет новая жизнь». «Не старовато ли?» — вскинула бровь Элла. У нее в животе вылупились сотни паучат. Я указала на рану, которая уже вспучивалась под напором изнутри. «Она шестая». «Все надеешься пройти испытание?» — спросила жрица, искоса глядя на меня, и улыбнулась теплой сияющей улыбкой. «Умница, девочка». У меня за спиной рычал Син. Обернувшись, я наткнулась на взгляд его нечеловеческих глаз. Подбородок был в крови. Он слизывал кровь с плеча, и заточенные зубы окрасились красным. Он широко оскалился, сплюнул на земь и развел руки. Я отметила, что правая поднялась не так высоко, как левая. Плечо у него еще действовало, но копьецо Чуа что-то порвало в глубине. Что-то важное. «Он еще не наигрался», — сказала Элла. Рук угрюмо кивнул и отшагнул дальше в сторону. Его бронзовый меч сверкнул солнечным пламенем. «Пытается ослепить небо Рим», — сообразила я. Когда блик скользнул по глазам Сина, тот моргнул. Коссел ударил, и бой начался заново. Старый жрец наносил неотразимые удары парой топоров. Он успел вернуть себе второй, презрительно отброшенный Сином. И его морщинистое лицо застыло в сосредоточенности последнего служения. Элла же словно танцевала, широкими взмахами серпов, мешая небарям приблизиться на расстояние удара. Рук бился, как делают нелюбимую работу. Приоткрыв рот, выполнял ложные выпады и прощупывающие удары, дожидаясь слабины. Я бездействовала. Мне не меньше других хотелось убить это существо. Даже не пройдя испытания, я могла принести Богу хоть эту последнюю жертву. Однако во мне расцветала мысль. Жаркое, устрашающее предчувствие, что я чего-то не вижу, не вполне понимаю. Пытаясь осмыслить этот трепет в груди, я не сводила глаз с Эллы. Она в бою улыбалась, смеялась, каждая черточка ее тела светилась радостью. Вот такой мне хотелось быть, такой, как она. Я устала сомневаться в собственном сердце, взвешивать свои чувства на купеческих весах. Мне хотелось быть полной, яростной, свободной. Хотелось до боли. И эта боль приковала меня к месту, пока жрица вихрем кружилась в экстазе божественного служения. Меня приковало к месту, когда я могла бы помочь. Это случилось между двумя ударами сердца, пока неутомимая мышца в моей груди сокращалась, чтобы в миллионный или миллиардный раз прогнать кровь по жилам. Я и сейчас не могу в точности объяснить, что произошло. Коссел напирал, теснил врага. Казалось, Син сдает. Рук атаковал его с одной стороны, Элла с другой. Он был у них в руках. И тут, быстрее, чем лопается тетива, Небарим рванулся вперед. Проскользнул в чуть заметную щель обороны старого жреца. У Коссола раскрылось горло. Красная струя хлынула на землю. Он еще стоял, держался, глядя вдаль, словно видел приближение своего бога по водам, по камышам и тростникам. Для меня он был еще жив, еще боролся. Но наша мысль не поспевает за действительностью. Ананшаэль явился, невидимо для нас, развоплотил жреца и ускользнул прочь. Коссол так и не упал. К тому времени, как тело ударилось оземь, его уже не было. Элла разом выдохнула, словно от удара кулаком в живот. И распрямилась, выпустив из широко открытого рта финальные, полные муки и восторга, такты антримова хорала. В тот миг, увидев жрицу такой, потрясающей и окровавленной, великолепной, но смертной, ограбленной, но радостной, я, наконец, постигла любовь. Она мне говорила, но я не могла понять, не могла поверить, пока не увидела ее перед телом любимого человека. Прямой, поющий, не утративший с его уходом ни крупицы себя. Этого урока я не сумела бы выучить, хоть целую вечность вглядываясь в собственное сердце, хоть миллион ночей сражаясь с руком или ощущая его движение в себе. Любовь — не застывшая вечность, а радость в блаженном мире несовершенства. Чтобы что-то удержать, неизбежно приходится отпускать. А чтобы любить, надо уметь то и другое. Мир по-прежнему был прекрасен. Элла это чувствовала, и я, слушая ее песню, ощутила музыку и в себе, в теле, и в душе. Музыку восторга перед всеми чудесами, которые не вечны. Радости не обладания, а движения. И я открыла рот, чтобы запеть вместе с ней, чтобы выплеснуть в мир тот телесный трепет, без которого ничего не значит ни наша жизнь, ни наша смерть. У меня первой кончилось дыхание. Жрица замолчала, закрыла глаза, кивнула, отвечая чему-то невидимому для меня, оглянулась на нас и подняла брови. «Если Коссол утомился, это еще не повод лодырничать для вас обоих. Право, он подал вам не лучший пример». Син вгляделся в скомканное тело Коссола, самодовольно зашипел и повернулся к нам троим. Мы его ранили, придержали, но и сами лишились двоих. Из-за его плеча смотрели Кем Анх и Ханг Лок. Прекрасные, как боги, жадные, как звери, с блестящим на солнце оскалом. Они тысячелетиями готовили народ Дельты к роли жертвы, но с такой добычей, как мы, доселе не сталкивались. Даже в Расшамбаре никто в полной мере не сравнился бы с Коссолом и Эллой. Элла отвернулась от меня к Небарим. Я больше не видела ее лица, но читала готовность в развороте плеч и в том, как она подкинула серпы. Один, за ним второй. Поймала и радостно закружила в руках. Ее темная кожа сияла, впитав свет полуденного солнца. Она снова пела. Теперь одну из детских песенок Расшамбара, переливчатую мелодию, под которую немногочисленные ребятишки, подрастающие на нашей горе, играют в догонялки в кругу буйного летнего хоровода. Она стала воплощением блаженства. Син, шипя, шагнул вперед, чтобы ее уничтожить. «Нет!» — вырвался вой из моей груди. Стая виноклювов взметнулась из камыша, шумно закружила над нами и унеслась к югу. Мир замер. Мне представилось, будто все — я, Рук, Элла, Троя, Дельта и вся мировая сфера за ее пределами — зависла в великой пропасти, поддерживаемой одной лишь пустотой и готовая сорваться в бездну. Я снова вскричала «Нет!», словно один слог мог унять силу, готовую развернуться в теле этого бессмертного существа. Син повернул голову, по-змеиному выбросил ее в мою сторону, опутал меня витками взгляда и, вновь повернувшись к Келле, скользнул на шаг ближе. В этот миг жрица оглянулась через плечо и нахмурила лоб. И тогда Небарим ударил. Как бичом хлестнул через разделявшую их пустоту. Выбил серпа из ее бесчувственных рук и схватил за горло. Ее лицо исказилось. Оторванная от земли, она отбивалась, но он неумолимо сжимал хватку, и ее движения слабели. Лицо побагровело, губы налились кровью. Она хотела заговорить, и язык вывалился изо рта. Я, ни о чем не думая, двинулась к ним. «Пир!» — окликнул Рук. Я его не услышала. Всем существом я стремилась к жрице и выжимающему из нее жизнь Небарим. «Ты ее не получишь!» Я метала перед собой слова, как копья. «Не получишь!» Син широко улыбнулся. Руки и ноги Эллы, лишенные притока крови, подергивались. Небарим обернулся ко мне и взревел, разинув рот. Звук отозвался у меня в сердце, в легких, как в барабане, словно кожа моя для того и была натянута на костяк, чтобы звенеть под ударом. «Нет», — повторила я, заставляя себя сделать еще шаг и подступить так близко, чтобы меня обдал жар его тела. Могло ли живое существо быть таким горячим? Когда я вновь обрела голос, он был не сильнее шепота. «Она не твоя». Небарим занес кулак. Его остановило ворчание Кем-Анх. Отведя взгляд от Сина, я увидела, что она скользит вперед, обратив на меня любопытный, испытующий взгляд. «Она мне нужна», — заговорила я, обращаясь прямо к созданию из моих снов. «Она — мой свидетель!» Бессмысленно. Никто, кроме воспитанников Рошамбара, меня и понять бы не сумел. Да я и не знала, владеет ли Трое речью. Со своего появления на прогалине никто из них не заговаривал. Попытка объясниться была безумной, но смерть придала мне отваги. Я слышала своего бога. Миллион его рук сновали в воздухе. Его ловкие пальцы уже трудились над слабеющей плотью Эллы. С первого мига жизни Ананшаэль следил за мной. Стерег меня. Я еще не готова была отдаться ему. Но сознание его близости укрепило волю. Я приложила ладонь к груди Небарим, словно коснулась стены из живого камня. Он оскалился, но Кем-Анх у него за спиной снова зарычала, громче прежнего, и Син с яростным шипением отбросил корчившееся тело Эллы. Через 10 ударов сердца жрица открыла глаза. В них мелькнуло недоумение, словно она впервые увидела дельту, небо, камыши. Но когда взгляд остановился на мне, на моем лице, улыбнулась и с трудом поднялась на ноги. «Пир», — заговорила она, качая головой, — «ты не сумеешь меня спасти. Я давным-давно готова к смерти». Я засмотрелась на нее. Засмотрелась в ее большие радостные глаза и, склонившись, поцеловала в губы. Она, презирая боль, подняла руку, обняла меня за затылок, притянула ближе. Когда я, наконец, отстранилась, она улыбалась. И я с изумлением поняла, что тоже улыбаюсь. «Я тебя не спасаю», — пробормотала я, вгоняя нож в ее еще трепещущее тело. «Я завершаю испытание». «Отдай того, кому душа и тело поет любовь, кто не вернется вновь». Она скрючилась над бронзовым клинком, простонала, выкашляла горячую кровь мне на грудь, подняла надломленную руку к губам, утерла их и медленно выпрямилась. Какое-то мгновение мне казалось, что она, несмотря на смертельную рану, готова к бою. Потом я увидела, что на ее губах играет улыбка, ярче крови. Она погладила меня по щеке. «Я не знала». Слова выходили изо рта сырыми, рваными. «Получится ли?» Я обняла ее за пояс, поддержала. Я плакала. Слезы были горячие, как кровь, но печаль из них вытекла до капли. Она была такой светлой. «Что, получится ли?» «Коссел все твердил. Я слишком старая. Ты не полюбишь». Я уставилась на нее. Уставилась мимо нее, сквозь ее глаза. В те недели, что мы с ней прожили в Домбанге, в те ночи, когда она не давала мне уснуть, заставляла пить и говорить, в тот день под ливнем над рекой, когда я снова и снова пыталась убить смеющуюся женщину, я опять услышала ее шепот над ухом. «Любить — это как убивать. Ты любишь всем своим существом или вообще не любишь?» «Ты знала», — беспомощно выговорила я. «Знала, что это будешь ты, а не Рук». «Не знала», — покачала она головой. «Надеялась. Ты так задумала». Кровь проступила сквозь ее улыбку. «Но зачем?» «Решила, что из тебя выйдет хорошая жрица. Только нельзя всегда быть такой серьезной». Ее взгляд блуждал, высматривая что-то вдали. Я опустила ее на землю. «Живи», — пробормотала она. «Мы сейчас умрем», — возразила я. «Все равно живи больше жизни. В том-то и штука». Ее лицо и сейчас, в крапинках крови, было прекрасно, но дыхание клокотало в горле. Она каждый раз морщилась, вдыхая. «Больно», — пробормотала она. «Милосердный Бог, как больно». Я стерла с ее щеки пятнышко грязи. «Уже нет». Я перерезала ей горло жертвенным ножом. Кровь хлынула на клинок. Мне на руки, промочила землю вокруг. Кровь вытекала, и тело делалось мягче. Не знаю, от долгих ли мучений я ее избавила. Может быть, всего от нескольких мгновений. Все равно. Она всю жизнь была готова к концу. Таково служение Богу смерти. Она ушла. Ушла совсем. Но и это ничего не значило. Любовь — это не то, что можно сохранить. Это твое дело, которое делаешь каждый день, каждую минуту, кто бы там ни умирал. Я убрала с ее вспотевшего лба прилипшие волосы. Я медленно выпрямилась, вытерла лезвие о штанину, подобрала копье и повернулась к трем. «Семь», — тихо сказала я. Их строгие древние взгляды ничего мне не ответили. В нескольких шагах за моей спиной шевельнулся Рук. «Какого хрена?» Он и негодовал тихо, словно у него не хватало дыхания гневаться. «Я — жрица Ананшаэля», — не оборачиваясь, ответила я. Ветер шевельнул камыши. «Ты чудовище», — сказал наконец Рук. Я повертела его утверждение в голове, пытаясь понять, что оно могло значить. Она была счастлива, уходя к Богу. «Никто не счастлив, умирая». «Ошибаешься». Рук шагнул ко мне, прижал клинок к щеке, заставив повернуться к себе лицом. «Умереть желают только те, кто ненавидит свою жизнь». Я покачала головой. Бронза рассекла мне щеку. Ничего. В ушах пел голос Эллы. «Ноты, как и мгновение, нельзя удержать». «Значит, сдаться?» Глаза у него были глубоко, непостижимо зелеными. Я наклонилась, крепко поцеловала его в губы. Он не противился. «Нет», — сказала я, наконец оторвавшись. «Значит, слушать. Значит, играть». Кивнула на Сина, следившего за нами глазами ядовитой змеи. «Будешь играть со мной дуэтом, Рук Лан-Лак?» «Ты сумасшедшая», — второй раз за этот день сказал он. Вместо ответа я снова указала на Небарим. «Ты любишь драться, Рук. Это будет хороший бой. Великий бой. Будешь драться со мной дуэтом?» Он долго молчал, прежде чем покачать головой. «Поцелуй еще раз», — тихо попросил он. Я улыбнулась и поцеловала его снова. На губах остался вкус крови и печали. Бой с этим бессмертным созданием был как сон. Если бы Чуа, Косол, Элла не подранили, не замедлили его, у нас и надежды бы не было. Но и так я не думала остаться в живых. Слишком он был быстр, слишком силен, слишком совершенен в каждом движении. Я сражалась не потому, что надеялась победить. Я билась ради боя. Я не любила Рука, но он мне нравился. Я им восхищалась, и мне приятно было движение его тела рядом с моим. Приятно было драться не с ним, а вместе с ним, испытывая себя против незнавшего поражений противника. Все было хорошо. Солнце на коже, клинки в руках, горячий ветер в лицо, дыхание в груди. Кажется, Рук испытывал те же чувства. Мы поймали ритм, прикрывая друг друга в выпадах и отступлениях, выискивая мельчайшие трещины в обороне Небарим. Я улучила миг, чтобы оглянуться на Рука. Так знакомо он выглядел, как борец в смертной борьбе или заплутавший в мелодии певец. Мир съежился. В нем не осталось иных мест, не осталось никого, кроме нас. Нам не нужно было другого времени. Я уловила в себе новое чувство. Полную отдачу. Распад тонкой, как мысль пленки, что всю жизнь отделяла меня от мира, от всего сияющего мира. Песня жизни отдавалась в моем сердце. Заход сверху, снизу, снова сверху, нырок, проход под ударом раненой рукой и рубящий удар в грудь Сину. Удар был не смертелен, не должен был убить, но Син отступил. Рук взревел и бросился к нему. Я едва успела подумать, как глупо. Так бросается пьяный забияка в трактирной драке, забыв о защите, не думая, как отступить в случае неудачи. Син отбил меч, и Рук выпустил оружие, но не остановил броска. Раскинул безоружные руки. Встретив грудью сокрушительный удар небарем, Рук захватил его в объятия, прижал к своему телу, из которого вытекала жизнь. «Пир!» — простонал он, задыхаясь. И я поняла, что вовсе он не был глуп. Это была не атака, а самопожертвование. Последний подарок мне. Женщине, в которой он видел чудовище. В ту четверть мгновения, на которую Рук удержал небарем, я успела перерезать ему горло. Ананшаэль — смиренный бог. Бессмертный трофей он принял с тем же тихим изяществом, с каким принимал всех. В конце концов, создание, которому люди Дельты многие тысячи лет поклонялись как богу, умерло так же, как умирают птицы, рыбы, ящерицы, все малые суетливые существа, проживающие мимолетные огоньки жизней, прежде чем распасться в его ласковых пальцах. Рук еще мгновение противился богу, и я успела, упав на колени, услышать его шепот. Одно слово. Одно короткое слово. Любовь. Он не успел договорить. Свет в его зеленых-зеленых глазах погас. Я так и не узнала, меня ли он так назвал, или хотел что-то объяснить, все же не приняв моей правоты. Я закрыла ему глаза. Солнце грело его до наступления ночи. Мне казалось, что это правильно. Он всегда был теплым. Распрямившись, я повернулась к двум оставшимся небарям. Ножи у меня в руках ничего не весили. День был молод. Я чувствовала, что улыбаюсь. «Кто следующий?» «Ты?» Я нацелила бронзовое острие на Ханклока. Затем обратилась к Кем-Анх. «Или ты?» Женщина склонила голову к плечу. Не то чтобы лучше меня разглядеть, не то задумавшись над увиденным. Я смотрела ей в глаза. В глаза, которые преследовали меня с детства. Они остались прежними. Жидкими, нечеловеческими. Но ужас, который они так долго внушали, пропал. Можно ли ужасаться в мире, переполненном такой красотой? «Будем биться», — пробормотала я. Кем-Анх не шагнула ко мне, даже руки не подняла. Она еще миг вглядывалась в меня, а потом с улыбкой покачала головой и отвернулась к камышам и лесным зарослям. Вслед за ней отвернулся Ханклок, тоже уходя обратно в легенду. Я метнула нож. Не в надежде попасть, а ради красоты сверкнувшего на солнце лезвия. Как я и ожидала, Кем-Анх обернулась, поймала его и, закрутив в пальцах, отбросила. Когда они вместе с супругом шагнули в чащу, я не подумала их догнать. Трое, а отныне двое, ушли в лабиринты дарованной страны. Я повернулась к убитым. Трупы были великолепны даже в неподвижности смерти. Поднялся ветер. Он рванулся сквозь камыши, высвистывая ноты, просторные, яркие, тонкие, как мир. И каждая, возникая, изменялась и исчезала. Едва я пыталась яснее ее расслышать.